Я посылал толковых ребят в горы, в обход крепости Чаган, мимо перевала. Войско там, конечно, не пройдет, даже латунг, но пара-тройка горцев, привыкших лазать по кручим, может быть, кое-чего добиться. Ходили гланцы из вашего отряда. Один сорвался с кручи в ущелье, двое благополучно вернулись. И знаете, что они рассказывают? В долинах, по ту сторону перевала, за Чаганом, вообще не видно никаких перемещений войск. На десятки лиг вокруг. Они несколько часов сидели на вершине с подзорными трубами. Погода прекрасная, воздух прозрачный, даже кучку военных было бы видно издалека. Но там вообще нет войск. Это насквозь неправильно. Городская тактика для этих мест известна не одну сотню лет. Единственно выигрышная в данных географических условиях. Не держаться особенно за тот район, что мы уже заняли, сосредоточивать войска за Чаганом и предпринимать оттуда контратаки. Так было всегда. 15 лет назад, еще до Стахора, чтобы на него чесотка напала, я тут проходил во времена последней с ними войны. Тогда они нисколечко не отступили от заведенного порядка. Даже не дали нашим подойти к Чагану вплотную, скатились с перевала 4 полками под прикрытием крепостных орудий. Сейчас же ничего подобного. Ну, не идет же они в конце от концов. У Стахора немало толковых генералов, служивших еще при позапрошлом царствовании. Я многих знаю заочно, как у военных водится. Это насквозь неправильно. Они не могут не понимать, если мы, пусть даже не взяв Чаган, просто-напросто заключим его в осаду, все равно им придется трудно. Мы прочно сядем на перевале. Получается, что они совершенно добровольно предоставляют нам шанс прорваться за перевал. Он умолк и взглянул на Сварога со странным выражением. — Ваше Величество, а вы ничего такого не организовывали? Может, я о чем-то не знаю, а вы заранее знали. Могли бы хоть намекнуть. Я как-никак не интендантский капрал. — Ничего подобного, — сказал Сварог, — честью клянусь. Представления не имею, в чем дело. — Но тогда так себя ведет только натуральный изменник или человек, который готовит какой-то поганый сюрприз, — совсем тихо произнес Сварог. — Нет, я на этот счет ничего не знаю. Не нужно на меня так смотреть. — Ваше Величество, вы что, тоже что-то такое чувствуете? — спросил Гарайло, отводя взгляд. — А вы? — уклончиво поинтересовался Сварог. — В том-то и дело, — признался маршал совершенно незнакомым голосом. — У нас... Степняков на такие вещи, надобно вам знать, смотрит серьезно. Смутное предчувствие, непонятная тоска. — Я слышал, — сказал Сварог. — Я и сам к таким вещам отношусь без всякой насмешки. — Вот то-то и оно, — сказал приводрившийся Гарайло. — Знали б вы, как меня мутит уже второй день. Самое паршивое — ничего нельзя описать словами, просто места себе не находишь. Тоска, хоть волком вой с кургана, но это ненадуманные страхи. Со мной такое уже бывало и перед Тимарейскими полями, и перед Аскаранской битвой еще пару раз, непременно в преддверии чего-то особенно кровавого и не маленького по размаху. Душу мозжит. Нет никакого спасу. Он сердито засопел и с размаху вогнал в стол ножку огромного циркуля, пригвоздив карту окрестности к стопке других. — Вообще творится леший ведает что, — сказал он чуточку отрешенно, — и не только здесь. У меня аккурат перед компанией были в гостях ротагайские старые знакомцы, ну, посидели, выпили...